Алло. Здравствуйте, Валентина Петровна. Чего тебе нужно, хуй? Помните меня, нет? Чего? Помните меня, нет? Чего? Нахуй ты сдался, помни нет, тебя! Смотри! Бандит от всех запоминает! Валентина Петровна, это препод МГУ. МГУ? Да. Это что такое? Это Московский государственный университет. А? Московский государственный университет. Мы хотели вас пригласить учиться к нам. Спасибо. Не пойдете?